Я помолчала, допивая кав. Альзак замер на месте, ловя каждое слово. Теперь возвращаясь к нынешней ситуации. На Татуин меня привела сила. Я знала, что найду там кого-то или что-то важное. В городе я продолжила полагаться на волю силы и нашла эту парочку. Возможно, один из них или оба сыграют важную роль в моей жизни. Возможно, моя миссия заключалась лишь в освобождении и больше мы не должны встречаться. Кто знает, может, Даегалу суждено стать следующим императором ситхов и достичь цели силы. Альзак хихикнул, хотя слушал меня очень внимательно. Я тоже улыбнулась. Это была первая причина. А вторая? Спросил карелианец, немного отойдя от лекции. Вторая намного банальнее. Это скука. Я больше ни от кого не завишу. У меня нет приказов, четких целей. Передо мной открыты все пути. Я искренне улыбнулась. Поэтому я не спешу. Хочу насладиться свободой. Поскитаюсь по мирам, поищу что-нибудь интересное. А уж потом. Потом я буду выбирать. Мой нынешний порыв стать охотником за головами, всего лишь способ отвлечься, привыкнуть к изменившейся реальности. Не слишком мелко? Осторожно спросил мужчина. Это временно, но такая работа. А кто сказал, что мои цели будут мелкими? Я подмигнула ему. Нет, для пробы сил команды сначала будут какие-нибудь наркоторговцы или кто-то похожий, но потом будем искать более сложные цели. Есть у меня пара лордов на примете. Меня прервал шум из коридора. Буквально через минуту в комнату ввалилась весьма помятая парочка. Что примечательно, ситх выглядел более потрепанным и слегка обиженно косился на меня, я его пару раз согрела через силу, когда он собирался воспользоваться ею. Мы с Альзаком с интересом наблюдали за мнущимися подростками, пытающимися выглядеть невозмутимо. Ну, в общем, мы поговорили и пришли к консенсусу, заявил Дейгл. Мы будем подчиняться вам, леди. И, ну, короче, ссориться и драться мы можем, но во время работы будем вести себя прилично. Наверное. Секунда тишины. Ха-ха-ха. Заливался контрабандист, вторя моим смешкам. Ванахал, а, вы это слышали, леди? Не нахал, нет, усмехнулась, нахаленок, мелкий и наглый, так я теперь и буду называть, все-таки не стоит светить именем, нахаленок, удивленно переспросил ситх, но спорить не стал, кажется, прозвище ему даже слегка понравилось, неплохо, мне подходит, а до нахала надеюсь дорасти в будущем, расплылся в обаятельной улыбке мальчишка и подмигнул мне, это он флиртовать со мной пытается, прикрыв на секунду глаза, повернулась к нахмурившейся мандалорке. «Тихоня, ты, Тихоня, если Даелан много говорит, то ты молчишь и делаешь выводы, и действуешь, не отвлекаясь на болтовню». «Согласна». «Да», — спокойно кивнула мандалорка. «А к вам обращаться как? Целительница или леди? Как будет удобнее? Можете называть мастером, но это немного другое значение. Про одаренность при посторонних лучше не упоминать, поэтому не ситх или темная леди. Так». Карелианец решительно хлопнул ладонью, прерывая разговор. «Выход из гипера через полчаса. Прошу подготовиться. После того, как отдадим груз, сутки отдыха, можете гулять». Молча кивнула и направилась в свою каюту, стоило переодеться. Примечание к части. Картинки к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. 402. Жду ваших комментариев. Глава 9. Пав Дейгл. Ормантилл оказалась забавной планетой. Она была заповедником для нескольких криминальных синдикатов и всевозможного преступного сброда. Наемников, охотников за головами, контрабандистов, торговцев оружием и наркодилеров. А еще были те, кто немного присматривал за местным порядком. Все внимание местных властей и правоохранительных органов занимали убийства и разборки между фракциями. Кроме центральных районов планеты, все остальные области имели малочисленное население и почти никогда не патрулировались, де-юре считаясь незаселенными. Нам эта планета подходила идеально. Тут привыкли не лезть в чужие дела и держать глаза закрытыми. Самое оно, чтобы подтянуть навыки и сработаться, вычищая некоторые банды. Корабль карелианца высадил нас троих на одной из незаселенных областей и улетел, что, скорее всего, осталось незамеченным никем из местных. Я устало вдохнул чуть влажный лесной воздух и встал в позицию. Меч удобно лег в левую руку, но ощущение неправильности просто выворачивало наизнанку. Искусство фехтования всегда казалось мне танцем, восхитительно пленительным рисунком смерти. Танец мог быть мягким, плавным и обманчиво неспешным или резким и непредсказуемым, состоящим из рваных движений. Но всегда в нем была своя уникальная опасная красота. Слабак. Мне не нужен слабый калека в учениках. Алое лезвие описало дугу, стойка следовала за стойкой. Ошибка. Повторить выпад. Мой танец больше не был красив. Правая рука, ощущаемая лишней, интуитивно пытается схватить отсутствующий меч. Это неловкое движение вызывает бессильную злость. Открылся. Вновь и вновь одна ошибка. Стараясь исправить рисунок боя и не подставиться воображаемому противнику, поднял руку, закручивая лезвие вокруг тела. Восходящий вихрь – классический прием, который я использовал довольно часто. Раньше. Больше этот прием не был идеальным, сверкая дырами в обороне. Никчемное мясо. Слова бывшего учителя звучали в ушах, заставив почти зарычать. Перехватив меч протезом правой руки, бросился вперед, непрерывно атакуя. Кисть неловко поворачивалась, не успевая за выбранным темпом. Металл не желал сгибаться и двигаться, как я хочу. Мне больше нельзя сражаться правой рукой. Эта мысль заставила остановиться посередине поляны. Меч упрямо гудел под моим остановившимся взглядом. Переучиваться оказалось очень трудно. Вбитые рефлексы заставляли допускать ошибку за ошибкой. Насколько было бы проще, если бы мне отрубили левую кисть. Рисунок твоего боя выглядит странно. Спокойный голос заставил резко развернуться. Темная леди Ситхов стояла у края поляны. Раньше я был правшой, но протез слишком ограничивает. Делано безразлично пожал плечами и повесил сейбер на пояс. Ложь. Всего одно слово заставили вздрогнуть. Мой бывший мастер после такого бы. Но его здесь не было, а Дарт Еледия была другой. По крайней мере, я на это надеюсь. Полуправда, не мог не оправдаться я. Действительно. Правой рукой ты хорошо фехтуешь. Уже нет. Вот только пытаясь сражаться левой, ты постоянно делаешь дыры в обороне. Женщина плавно подошла ближе. Пластика тела выдавала опытного и опасного бойца, хоть я ни разу за время знакомства не видел ее с сейбером в руках. Ей вполне хватало бластера и подручных средств. По моей спине пробежал холодок страха. Сражаешь так, словно у тебя должно быть два меча. Тебя обучали Джеркай. Да. Я сглотнул вязкую от страха слюну, когда владыка перевела на меня внимательный взгляд золотых глаз. Я практиковал бой двумя мечами, как основной, но также не забывал и про бой одним сейбером, но только правой рукой. Теперь у меня проблемы. Двурукий. Ясно, Дарт Еледия удовлетворенно кивнула, прошла мимо и села на траве в позу для медитации, указав на место напротив. Присаживайся. Устроившись поудобнее, я решил повнимательнее рассмотреть леди. Стоит признать, женщина была привлекательна какой-то опасной и хищной красотой. Одетая в рубашку с жилеткой, так популярные среди свободных перевозчиков свободные штаны и сапоги, женщина даже сейчас казалась утонченно опасной, хотя ситха в ней ничего не выдавала. Аристократка и авантюристка. Противоречивое сочетание, но оно было. Тонкая и гибкая фигура без выставляемых на показ мышц не вызывала ощущения большой физической силы, но я прекрасно помнил раны охранников на Татуине. Какой, а слабой владыка не была. Белоснежные волосы, которые, казалось, за время нашего знакомства стали еще белей, свободно спускались до талии. Леди предпочитала носить распущенные волосы, хотя на время активных действий заплетала их в свободную косу. Но больше всего привлекали внимание глаза. Желтые – признак приверженности темной стороны силы. Сейчас в них было лишь спокойствие, терпение и капля азарта в самой глубине, но мне интересно, какими бы они стали в момент гнева. От мысли, что я могу вольно или невольно стать причиной этого, меня обдало холодом. Вы хотели поговорить, леди? Да, у меня будет несколько предложений, но сначала я хочу узнать ответы на свои вопросы. Я напрягся. Все это время подсознательно ожидая подобного разговора, все равно оказался не готов к нему. Какие? Ну, хотелось бы для начала узнать о твоем прошлом. Расскажи, что хочешь. Кратко. Родился в семье рабочих на одной из планет империи за год до заключения Карусканского соглашения, начал осторожно, наблюдая за задумчивой владыкой. Лет 8 попал в академию, где проучился несколько лет, после чего попал к мастеру. К этому моменту родители уже умерли, поэтому сейчас я сирота. Несколько месяцев назад получил увечье, отрубили кисть руки, я склонил голову, пряча взгляд. Даже сейчас, по прошествии длительного времени, воспоминание о этом и том, что за этим последовало, вызывало дрожь. Моя боеспособность оказалась серьезно снижена, переучивание могло занять годы. Легче было найти другого ученика, тем более меня мастер не слишком уважал. В общем, лорд был недоволен, мне дали миссию, с которой я не должен был вернуться. Я сбежал до того, как от меня избавились, скитался, подрабатывал, так и оказался на Татуине, а дальше вы знаете. Леди молчала, сверля меня нечитаемым взглядом. По спине стекла капля пота, но я продолжал сидеть прямо. Хорошо, женщина выстукивала какой-то ритм пальцами и кивнула сама себе. Что ты хочешь? В смысле? Вопрос привел меня в замешательство. Ситхи сильны своими желаниями. Многие из нас содержимы своей страстью. У меня, это в большинстве своем жажда знаний, развития, свободы решения и признания, у моего ученика, власть. Хотя со мной и с ним не все так однозначно. У вас есть ученик, выловил я шокирующую новость. Да, но к моменту нашего знакомства он уже был очень силен. В прямом столкновении у меня почти не было бы шансов победить. Вот только парень был не только сильным, но и умным, поэтому перенимал мои специфические знания, но недолго. Наши пути разошлись недавно, хотя связь учитель-ученик осталась. Полноценным учеником я его не считаю. Просто помогла огранить некоторые таланты. Это неожиданно. А стремлений у меня нет, я ухмыльнулся. Мастера это попеременно бесило и радовало. Единственным моим желанием было выучиться и стать мастером клинка. Честно говоря, до ранения я был близок к этому. А обычный, стандартный набор желаний темного. Леди Еледия иронично улыбнулась. Власть, сила, знание, мощь. Обычный набор, в общем. Не, ну, только знания и умения, как понятно. Ни один ситх не откажется от большей мощи. К власти не стремлюсь, я слишком молод для такой ответственности. Да и я человек простой, так сказать, ситхский обыватель. Мощь и сила, ну, как самоцель не очень. Короче, я в поисках, леди, честно признался. Ближайшее время я планировал выживать, добывая деньги и возвращать навыки фехтования. Дальше и не заглядывал. Вот как ровный ряд зубов блеснул в усмешке. Еще один скиталец, ищущий свое место. Что думаешь о возможности занять высокий пост? Ну, скажем, в армии ситхов. Высокий не хочу, я искренне не понимал, что женщина хочет услышать. Я одиночка, хотя могу действовать и в группе. Но командовать во время боя я могу максимум небольшим соединением. Владыка закусила губу и сложила руки на груди. Ты уже командовал отрядом. Считаешь, что не справишься с большим соединением? В том числе, в будущем возможно и смогу, но я инициативный исполнитель. В случае ответственности мне все равно нужно начальство, которое будет указывать цель. Дальше я уже сам. И в то же время я хочу быть независимым. Мне дают цель, а способ исполнения выбираю я. Мне кажется, стезя охотника за головами подходит мне больше всего. Хотя и считаю это слишком мелким, но на первое время. Эту простую истину я осознал, когда остался один. В тот день я растерянно стоял посреди какого-то космопорта, не имея представления даже в какую гостиницу пойти. Смешно, искренне засмеялась девушка. А у меня все наоборот. Я к власти не стремилась, но подчиняться каждому, кто имеет более высокий статус, мне претит. Я мечтала о свободе. Быть, словно птица в небе. И лишь недавно, избавившись от мастера и долго перед моим учеником, я осознала смысл фразы «полная свобода». Эта смерть она замолчала, слепо смотря в никуда. Даже у птицы есть гнездо, ее стая. Полностью свободны от цепей лишь призраки силы, но я не готова отказаться от жизни ради того, чтобы быть истинно независимой. Слишком многим придется ради этого пожертвовать. Я много думала об этом в последнее время и поняла, что быть полностью независимой я никогда не смогу. Ее взгляд стал осмысленным и впился в меня, словно желтый меч джедая. И лишь встав на вершину цепочки, я получу максимум свободы. Я напряженно следил за рассуждением владыки. Мои ощущения были аналогичными. Призрак силы. Леди Еледия истинная владыка, раз уверена, что сможет им стать. Я не понимаю. Я хочу сказать, что однажды я войду в систему, чтобы постараться возглавить ее, усмехнулась леди. Будет ли это республика, армия или орден ситхов, не знаю. но в любом случае личного могущества мне будет недостаточно. Я права, да, мне будут нужны те, кому я буду доверять, те, кто пойдут за мной и прикроют спину, те, ради кого я буду рисковать, и те, кто будут рисковать ради меня. Вы хотите, чтобы я стал одним из них? Я фыркнул и зло оскалился, смотря в спокойные глаза женщины. Нет, предложение лестное, но последние события сбили мою спесь и сильно снизили самооценку, чтобы я не понимал, что интереса для сильных галактики почти не представляю. Таким, да, но я могу вернуть тебе форму и готова помочь развиваться. Она жестом заставила меня замолчать, хотя злые слова готовы были сорваться с языка. Из-за них меня вполне могли прибить и прикопать тут же. Я всегда был несколько порывист. Я могу это сделать, но готов ли ты честно отплатить мне за это? Подумай. Я молчал. Мысли и эмоции просто раздирали изнутри. В этот момент я почти ненавидел леди Еледию. Вернуть былую форму, дать смысл, цель, показать вектор развития и помощь в этом. Это была мечта. Что бы я ни говорил, но мне хотелось вернуть свои утерянные возможности и развиваться дальше, познавать силу и достичь титула Дарт. Вот только дорога в Орден Ситхов мне была закрыта. Мой бывший мастер хоть и не имел большого влияния, но устроить мне несчастный случай в его силах. Просто чтобы не позорил его. Да и война. Что-то мне подсказывает, что таких недоучек, как я, спокойно кинут в самое пекло. Сейчас верхом моих возможностей было развиваться самостоятельно, оттачивать известные приемы силы и возвращать хотя бы часть умений. Но мне этого мало. Пусть я не стремлюсь к власти, но я тщеславен. Я хочу большего, и готов за это платить. Но сначала надо все узнать. Что именно вы хотите сделать? Я буду помогать тебе развивать, учить по мере продвижения твоих успехов. В основном работе с силой, она усмехнулась. Я помогу с рукой, так что ты сможешь вновь использовать Джеркай. Каким образом? Я напрягся, чуть не бросившись на нее, чтобы вытрясти это знание. Но полный иронии взгляд владыки был словно ледяной душ. Отрезвлял мгновенно. Как думаешь, что означает мое имя? Не знаю. Но это невозможно. Вновь взорвался я. Ситхи не могут исцелять. Пока сила со мной, нет ничего невозможного. Я смотрел на уверенную в своих способностях владыку и впервые за долгое время не мог найти слов. Вместо этого я просто поклонился, безмолвно давая обещание, ясно различимое в силе. Если Дарт Еледия сможет вновь сделать меня полноценным, дать мне вторую жизнь, то более преданного сторонника ей не найти нигде. За все в жизни надо платить, я к этому готов, клянусь. Одаренный должен быть на вершине, иначе им будут помыкать все, кому не лень. Ты встанешь рядом со мной? Неожиданно спросила владыка. Нет, темная леди чуть нахмурилась, но я еще не закончил. Если вы сдержите обещание, я не смогу пойти рядом с вами, но я встану за вашим плечом. Конец Павдейгл. В одном из космопортов Форт Монтилла приземлился потрепанный, явно модернизированный грузовик-перевозчик. По трапу пружинистой походкой спустился мужчина человеческой расы лет 40, ничем не выделяющийся среди остальных приезжих и жителей планеты. Внимательно оглядевшись, он слегка повел плечами, словно сбрасывая наваждение, накинул капюшон коричневого плаща и направился к выходу в город. Вышедшая следом за ним из корабля девушка подправила волосы, убирая непокорную прядь под капюшон и быстро нагнала мужчину, встав за его правым плечом. Неизвестный кивнул своей спутнице и целенаправленно повел по городу. Пара легко затерялась в толпе. Уже подходя к гостинице, мужчина вдруг резко остановился и, нахмурившись, повертел головой, словно прислушивался к чему-то. «Мастер!» Напряглась девушка, выискивая опасность, но мужчина не ответил, чувствуя что-то, недоступное остальным. Постояв секунду, он резко сменил направление и ускорил шаг. Мужчина почти бежал, его спутница не отставала. Оказавшись почти на самой окраине, пара замерла в тени, словно ждала чего-то или кого-то. Неизвестный хмурился и, прикрыв глаза, напряженно размышлял. Его спутница беспокойно сжимала левой ладонью рукоять бластера, а правой то и дело скользила по полу рубашки, прикрывающей штанину. Пару раз под приподнимающейся тканью блеснул металлический цилиндрик. «Мастер Райт, что случилось? Почему все не по плану?» Тихо, шикнул на девушку мужчина и резко обернулся к одному из зданий. Двери разъехались и из дома неторопливо вышли трое. Первого было не рассмотреть из-за просторного плаща с низко надвинутым капюшоном. Вторым был молодой парень, шедший чуть позади и справа, словно признавал главенство первой фигуры. Он постоянно неверяще теребил правую руку, словно не мог во что-то поверить и кидал преданные взгляды на первого. В силе разливались благодарность и восторг, смешанные с восхищением. Третьей была черноволосая девушка, ничем не выделяющаяся среди прохожих. Она постоянно отслеживала пространство на возможную опасность, но чувствовалось, что девушка потрясена и растеряна. Все трое уверенно зашагали по улице и скрылись за поворотом. Рай проводил группу растерянным взглядом и, не говоря ни слова, последовал за ними. Некоторое время он со своей спутницей следовал за неизвестными, напряженно раздумывая, но, стоило им оказаться в безлюдном пространстве, как мужчина кивнул сам себе, принимая решение, и ускорил шаг. Нагнав группу, Райт остановился в шагах в 10 и неуверенно окрикнул: «Хадия!» Шедший первым резко обернулся, капюшон упал на плечи, давая рассмотреть белоснежные волосы. Райт отшатнулся, встретившись взглядом с по-звериному желтыми глазами. «Нет!» Примечание к части. Райт – арабское имя, означающее «лидер». HTTPS. Вол 133 445 679. 404. Жду ваших комментариев. Они вдохновляют меня на свершение. Моя новая заявка по подонка Васакутана. HTTPS. Requests. 416 482. И. Глава 10. Тишина была неуютной. Она, словно крайк-дракон, притаившийся под песком, была наполнена скрытой угрозой. Тихая музыка закрытой кабины ресторана резала по нервам виброножем, заставляя насторожиться. Но не было уже той агрессии и жажды насилия, которая пылала в собравшихся здесь всего несколько минут назад. Пауза затягивалась. Я откинулась на кресло, чувствуя себя опустошенной. А ведь с утра, благодаря сну, было на редкость отличное настроение. Да, не так я планировала вчера провести этот день. Огромное поле простиралось на многие километры вокруг. Стебли неизвестного мне растения, почти достигавшие талии в высоту, медленно колыхались от ветра. Солнце клонилось к закату, мягко освещая далекий лес и море из растений. Вот мы и вновь встретились. Голос раздался из-за спины, но я не обернулась, наслаждаясь картиной природы. Здесь все так напоминало далекую землю. Как ты добыл ритуал? Пришлось постараться, но я своего добился. Теперь я смогу посещать твои сны вне зависимости от того, скрываешься ты или нет. Аркан встал рядом, давая себя рассмотреть. Все та же привычная белая одежда, выставленная на обозрение механическая рука и несколько шрамов на голове, которые я решила тогда не убирать. Маска отсутствовала. Почему не убрал шрамы? Разве это возможно? Он нахмурился. В любом случае, в Империи Вечности нет таких целителей. Среди джедаев есть. Я видел у многих из них шрамы. Скорее всего, их оставили специально. Я пожала плечами. Они не хотели забывать. Победы. Поражения. Потери. Уроки жизни. Или плату, откликнулся мужчина, посмотрев на руку. Я кивнула, прикрыла глаза и подняла лицо навстречу ветру. Как хорошо. Тут так спокойно. Прекрасное место. Аркан лишь хмыкнул. Проигнорировав его, просто наслаждалась полузабытыми воспоминаниями о земле. На даче, где я проводила каждое лето в детстве, тоже было такое поле. Усмехнулась, вспомнив один момент. «Ладно, когда еще выдастся такая возможность?» Принц удивленно приподнял бровь, смотря, как я раскинула руки и с веселым писком рухнула на спину. Трава мягко спружинила, щекоча кожу. В окошко из стебельков было видно кусочек неба с первыми звездами. Закрыв глаза, улыбнулась. Запах травы и сена вызвал ностальгию. Можно представить, словно я все еще в безопасном мире, где о насилии и убийствах слышала разве что по телевизору, а верхом цепочки тирании был шеф на работе. Да чего же приятно просто расслабиться, не ожидая удара. Здесь даже Аркан не сможет причинить физического вреда, а на ментальном уровне не станет. «Как у тебя это получается?» – раздался голос почти над ухом. «Что именно?» – уточнила, поворачиваясь к принцу. Аркан уселся рядом и с интересом смотрел на меня, сдвинув рукой стену зелени между нами. Он слегка улыбался, что случалось нечасто. Заставить меня на секунду стать маленьким мальчиком, чьи битвы были лишь в его воображении, он помолчал. В детстве, сбежав от присмотра учителей, я часто бывал в этом месте с Тиксоном, Мы веселились и валялись в траве. Хочешь увидеть это место в реальности? Я лично покажу тебе закул. Я фыркнула. Нет, но я не против увидеть все во сне. Наглые. Наши рейды заканчиваются, мы отбываем в Вечную Империю для отчета Императору, но потом мы вернемся. Ты же понимаешь, что Империя Ситхов скоро склонится перед силой Империи Вечности. Мы с братом приведем наш флот к победе. Аркан жестко усмехнулся. Ты все равно окажешься в моих руках. А кто сказал, что я нахожусь среди ситхов? Насмешливо посмотрела на окаменевшего мужчину. Я свободна, Аркан. Ты сам, лично, оборвал мою единственную связь с орденом ситхов, а новыми я не обзавелась. Посмотрим, прорычал принц. Проснулась я в на редкость благодушном состоянии. Даже не стала поддевать нервничавшего нахаленка, которому сегодня должна была лечить руку. Единственной плохой новостью было то, что к ситхам мне уже не присоединиться. И куда тогда податься? Может, в Альянс пойти, когда он будет создан? Я уже мало о нем помню, но все же. Для лечения ситхеныша пришлось отправиться в город. У нас не было в достаточном количестве питательных веществ, за счет которых будет происходить регенерация. А их понадобилось немало, ведь пришлось воссоздавать кость. Вот только сюрприз на обратном пути был. Он просто был. И я не знала, хотела ли я, чтобы он не был. Что вам надо, магистр? Прервала я тишину. Дейгл, сидящий справа от меня, казалось, напрягся еще сильнее, хотя и скрыл это мастерски. От остальных, а со мной его связывали пока слабые узы. Поза нахаленка выглядела расслабленной, легкий флирт со спутницей магистра Рейда лишь усиливал впечатление беззаботности. Вот только, судя по взглядам молчащей на все комплименты девушки, она его реакцию на их появление и алый меч не забыла. Саелан сидела слева, готовая в любую секунду вскочить, разрывая расстояние, и поддержать нас с Дейгалом огнем из бластеров. Тактику в подобных ситуациях мы разрабатывали. Не ей соваться в бой четырех одаренных. Мужчина, сидящий напротив, внимательно всматривался в мое лицо, пытаясь увидеть что-то, и не находил. Магистр Райт обладал самой обычной внешностью. Твердые карие глаза, густые каштановые волосы чуть колыхались от ветра, щекоча шею, небольшие усы, плавно переходящие в бородку. Телосложение тоже было самым распространенным среди физически хорошо развитых одаренных. Разве что рост был большой, мужчина возвышался надо мной почти на целую голову. Мастер напоминал мне более темного лосого и массивного Оби-Вана Кеноби. Очень напоминал. Его спутница, что так и не представилась, была сероглазой брюнеткой человеческой расы лет 22. Она предпочла сесть рядом с магистром и теперь не сводила с нас глаз. Хадия. Мое имя Дарт Еледия, темная леди ситхов, холодно прервала мужчину. Рай на секунду напрягся, но тут же вернул видимость безмятежности. Но раньше тебя звали Хадией. Да, кивнула, поймав на себе нечитаемый взгляд Дейгала. Глаза спутницы магистра на секунду потрясенно расширились, словно она до последнего не верила, что Рай не ошибся. Но теперь это имя мне не принадлежит. От Хадии ничего не осталось. Но я чувствую в тебе свет, упрямо возразил магистр. А я тьму, прошипел нахаленок, сбросив маску. И я не пойму, почему двое джедаев пытаются склонить владыку тьмы к свету. Это просто смешно. Дейгл, мягко предостерегла я, на что мальчишка согласно прикрыл глаза и слегка отодвинулся, отдавая право вести переговоры мне. Но мне тоже непонятно, что от нас надо целому магистру джедаев. Я хочу вновь быть со своей дочерью, твердо ответил Райт. Даже если она стала ситхом, устало уточнила, чувствуя в силе упрямство джедая. У меня было время смириться с такой возможностью. Она мертва. Я верю, что жива, мужчина подался вперед, смотря, словно пытался увидеть мою душу. То испытание, что ты мне устроила недавно, показало не только, что я не желаю убивать тебя, хотя ты ситх. Оно показало и то, что ты тоже не желаешь убивать меня. Что в тебе осталось что-то от той Хади, что я знал. Я молчала, не зная, что сказать. Дя, малышка, мы с Дейгалом синхронно уронили челюсти от такой фамильярности по отношению к владыке ситхов. Послушай, я просто хочу быть рядом. Ты, последняя, кто у меня остался, я не хочу тебя вновь потерять. Я не прошу многого, дай только возможность связываться с тобой, общаться, хотя бы дистанционно. Да, я прищурилась и ядовито продолжила. А раньше тебя это не слишком интересовало. К тому же это в любом случае невозможно. Я – ситх, а ты – магистр ордена джедаев. Так что заканчивай ломать комедию. Что тебе надо? Уже больше 6 лет прошло с тех пор, как я покинул орден, спокойно ответил мужчина. Когда ты пропала, я искал тебя. Сначала с помощью джедаев и республики. Остальной высший совет и грандмагистр были против, в глубине карих глаз мелькнула злость. Особенно когда я сообщил, что ты, моя дочь. Тогда я ушел и начал искать самостоятельно. Сейчас меня с орденом джедаев не связывает ничего, жестко закончил он под мое шокированное молчание. Я устало вздохнула и бессмысленно уставилась на отца. Во мне остались все чувства маленькой Хади, хотя и частично задавленные личностью с земли. Поэтому магистра Рейда отцом я считаю, несмотря ни на что, и убить не смогу. Глупо отрицать, что часть меня все еще любит этого человека, а еще более маленькая жаждет его поддержки и внимания. Только это ничего не меняет. Или меняет. Как же я устала. Может, стоит переспать с такой новостью, а уже завтра принимать любые решения. Меня зовут Леди Еледя. Запомните это, так и не пришла к какому-либо решению. Зря вы пришли сюда. Я встала и жестом сказала подопечным двигаться к выходу. Я в жизни не поверю, что знаменитый магистр Райт, что настолько яростно сражался с ситхами во время Великой Галактической и Холодной войны, что стал легендой, будет так просто общаться с одной из них. Прощайте, магистр или кто вы теперь? Я отвернулась и решительно шагнула к выходу. Сила не полыхала опасностью, но от внезапного удара в спину увернусь. Здесь мне делать было нечего. Пусть он и мой отец, но я в слишком подвешенном состоянии, чтобы думать о налаживании отношений с джедаем. Нет, Дя, постой. Я столько лет. Я просто не могу отпустить тебя просто так. Меня схватили за руку и резко развернули. Я встретилась взглядом с глазами мужчины. Они как-то лихорадочно и болезненно блестели, выдавая внутренние переживания. Секунда, и меня словно затянуло в водоворот. Сила взбесилась, раскидывая присутствующих в стороны, лишь мы вдвоем твердо стояли на месте, не в силах разорвать слияние. Я не могу отпустить тебя вновь. Даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни, ты получишь мое признание, мой дар, мои знания, мою просьбу простить. Я видела проносящиеся картинки жизни отца, воспитание в храме, все его достижения, купленные трудом и кровью. Статус магистра, члена высшего совета стал признанием его силы, опыта, ума и навыков. И шепотки за спиной. Слишком молод, слишком талантлив, слишком своеволен. Не всегда следует кодексу или толкует его так, как хочет сам. Встреча с матерью вспыхнула, как молния. Любовь к ней отец хранит в сердце и сейчас. День, когда он стал отцом, был счастливейшим в его жизни. День, когда умерла мама, самым ужасным, заставив померкнуть даже годы войны. Отец, смотри, я всегда буду на твоей стороне, дочь, верь мне. Маленькая девочка на руках у постоянно привлекаемого на опасные задания мужчины вызывает страх и растерянность. С ним она погибнет. Храм кажется самым лучшим вариантом, а он сам не замечает, как в попытке не навлечь на невинного ребенка гнев джедаев, все дальше отдаляются от дочери. Даже узом родства не позволил сформироваться до конца, говоря себе, что еще успеет. Шепотки в спину становятся громче, когда он в очередной раз отказывается взять падавана, дожидаясь дочери. Ему не позволили, всучив ученика, а он смотрел в полные обиды глаза Хади, которую через год выбрал другой мастер. Смотрел и видел, как все прочнее становятся узы между падаваном и мастером, не им, и почти потерял возможность общаться с дочерью, сократив до минимума, из-за присмотра новоявленного учителя. А потом был ужас. Магистр чуть не посидел, когда Хадия с мастером пропали. Он бросился на поиски, но результата не было. Совет, что сначала с любопытством наблюдал, начал ворчать и задавать вопросы. Попытка привлечь других джедаев к поискам успехом не увенчалась, столкнувшись с волей совета. Раздираемый страхом и отчаянием, он в запале признался, что Хадия – его дочь. Из совета и ордена в целом мужчина ушел с шумом, громко хлопнув дверью, банально набив морду нескольким магистрам и грандмагистру в частности. У джедаев не может быть семьи. Ты должен отпустить девочку, она наверняка была убита ситхами во время одной из их вылазок. Она жива, это уже не имеет значения. Ей мы помочь ничем не можем. Действительно, ведь джедаи предпочитают бросать тех, кто попал в плен, ссылаясь на волю силы, не так ли? Да как ты смеешь? Смею. Я мирился с вашим лицемерием много лет, но не сегодня. Хватит. Наш орден джедаев вышел из ордена джедаи, став его преемником. У джедаи не существовало запрета на брак, были целые династии одаренных. У джедаев вначале все было так же, и лишь чуть больше 300 лет назад, после восстания Экзара Куна, отношение джедаев к семье и браку перевернулось с ног на голову всего за несколько лет без объективных на то причин. Когда совет, для консолидации ордена, начал закручивать гайки, вводя единые правила для всех анклавов. Брак хотя и не был строго запрещен, но отношения подобного рода стали нежелательными. Появилось мнение, что любовь и семья приближают к темной стороне силы. Бред. Столь чистое и светлое чувство, как любовь к своему ребенку, лишь укрепляет в свете. Это правило не более, чем желание совета лучше контролировать джедаев, даже в ущерб их количеству, ведь у пары одаренных чаще всего рождался одаренный, и примеров таких правил много. Поэтому с меня довольно. Раз вы не хотите помочь мне в поиске исчезнувших мастера и молодого падавана, прощайте. Особенно ярко вспоминались окрасившиеся на мгновение золотым глаза, виденные в зеркале при выходе из храма. Теперь, оставшись без поддержки ордена, бывший магистр стал искать дочь по всей республике, совершая смертельно опасные вылазки на территорию империи ситхов. Шли годы. Следы Хади исчезли, но мужчина все не сдавался, трепетно ловя по похожим на паутину узам родства удары сердца дочери. От отчаяния его спасало лишь знание, что она жива. Однажды, оглянувшись вокруг, он обнаружил почти 40 одаренных, следовавших за ним. Они встретили его по разным причинам, в разных ситуациях, но все признали. Так появился маленький независимый орден. Орден серых джедаев с магистром Рейдом во главе. Долгожданная и от этого более неожиданная встреча с дочерью обернулась горечью осознания произошедшего с самым дорогим человеком. Магистр смотрел в сияющие золотом глаза и не мог двинуться. Но с возможностью того, что Хадия будет ситхом, он смирился давно. Истинный ужас вызывали белоснежные волосы и жесткое выражение глаз. Он помнил яркую улыбчивую девочку, любящую животных и целительство. Почти пацифистку с мягким характером. Теперь перед ним стоял воин с дюрасталевым стержнем внутри, уже много повидавший и испытавший на себе. Седой воин. Что его малышка должна была пережить, чтобы такое случилось? Магистр видел недоверие той девушки, которую все равно считал дочерью, и был готов сражаться за Хадию даже против нее самой. Просто чтобы быть рядом. Отец показал мне всю свою жизнь. Решения и ошибки, причины и следствия, стремления и достижения. Дал все, чтобы я вынесла свой приговор. А теперь мой дар тебе. Знания, накопленные отцом за годы. Они вливались в меня широким потоком. Их еще предстоит вспомнить, осознать и изучить, но опыт магистра, прожившего пусть недолгую, но отнюдь не мирную жизнь, был бесценным. Когда я пришла в себя, по моим щекам текли слезы, мешая рассмотреть все. Стерев соленые капли рукавом, посмотрела на стоящего рядом отца. Бившиеся в купол силы ребята казались миражом не пришедшего в себя сознания, позволившего зацепиться лишь за Рейда. В мужчине чувствовалась тоска, ужас и горечь осознания. Как он отреагирует? Ведь он тоже погрузился в мое сознание и видел мою жизнь. Обе жизни. Я действительно не Хадия, по крайней мере наполовину.